Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре вторник, 26 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Министр обороны НКР дал интервью «Вашингтон-Пост». Министр иностранных дел НКР принял членов Сепантийской Федерации Греции. Союз добровольцев Арцаха предоставил финансовую помощь армии обороны НКР. В Ереване вчера вечером взорвался пассажирский автобус. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил Мартакерский район, провел рабочее совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся жизнедеятельности армии и решения оперативных задач в данной сфере со стороны подразделений Мартакерской районной администрации. Президент дал конкретные поручения по надлежащему выполнению обсужденных вопросов. В совещании приняли участие замминистра обороны НКР, председатель Союза ветеранов Арцахской войны Самвел Карапетян, председатель-основатель Союза присягнувших воинов-освободителей Рубен Геворкян, группа добровольцев, ряд должностных лиц. Вчера же президент НКР Баку Саакян принял члена Европейского парламента, руководителя группы дружбы с Арцахом в Европарламенте Франка Энгеля. Был обсужден ряд вопросов, касающихся отношений между Арцахом и Европой и региональных процессов. Особое внимание было уделено предпринятым Азербайджаном со 2 по 5 апреля широкомасштабным военным действиям и их последствиям. Президент Саакян выразил благодарность Франку Энгелю за принципиальную работу и искреннюю дружбу, отметив, что именно эти идеи заложены в основу отношений между Европой и Арцахом. Международное сообщество должно признать независимость НКР, чтобы предотвратить угрозу по отношению к населению указанной страны. Об этом заявил на пресс-конференции в Ереване депутат Европейского парламента Франк Энгель по итогам своей поездки в НКР. По его словам, все юридические рассуждения по этому поводу носят ограниченный характер. Все сравнения с аналогичными ситуациями, как, например, с Косово, носят ограниченный характер. Это означает, что мы вместе с нашими коллегами в Европейском парламенте и национальных парламентах должны приложить все усилия, чтобы достичь признания независимости НКР. Если этого не произойдет, Нагорный Карабах будет в большей опасности, и это не тот результат, который должен иметь место в цивилизованном мире ни в 2016 году, ни позднее, подчеркнул Энгель. 25 апреля президент Республики Арцах принял американского благотворителя и бизнесмена армянского происхождения, председателя консультативного органа движения восстановления партии Рамкавар Азатакан Вартана Назиряна и его супругу. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся реализации различных программ в Арцахе, а также развернутых Азербайджаном в начале апреля широкомасштабных военных действий и ликвидации их последствий. Президент дал высокую оценку содействию, оказанному диаспорой Арцаху в нынешний ответственный период, особо подчеркнув роль традиционных партий в данном деле. Командующий армией обороны НКР генерал-лейтенант Левон Нацаканян дал интервью корреспонденту «Вашингтон-Пост» Дэвиду Игнатиусу. Он рассказал об агрессии Азербайджана. Интервью охватило достаточно широкий круг вопросов. Генерал Нацаканян проинформировал об агрессии Азербайджана, предпринятой в начале апреля, о варварстве, совершенном азербайджанскими военнослужащими, представил ситуацию на переднем крае, вопросы, связанные с армейским строительством. Союз добровольцев Арцаха по инициативе председателя Союза генерал-майора Самвела Карапетяна и по решению правления Союза предоставил армии обороны НКР 543 миллиона драмов. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, с самого начала широкомасштабного наступления азербайджанских сил Союз направил весь свой потенциал на укрепление оборонной системы Нагорного Карабаха и обеспечение безопасности. Министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян принял членов Сепантийской Федерации Греции, прибывших в Арцах, со знакомительным визитом. Карен Мирзоян приветствовал визит членов Сепантийской Федерации Греции в Арцах как проявление традиционно дружественных армяно-греческих отношений и подчеркнул его важность в плане ознакомления с политической, образовательной, культурной и социальной жизнью Арцаха. В ходе встречи Карен Мирзоян представил сложившуюся ситуацию в процессе мирного разрешения Карабахского конфликта, коснувшись развязанной Азербайджаном 2-5 апреля широкомасштабной военной агрессии против НКР и ее последствий. В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно возможностей и перспектив установления связей между Сепантийской Федерацией Греции и Арцахом и, в частности, его греческой общиной. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Апрель месяц внес нежелательные коррективы в существующий хрупкий мир Азербайджано-Карабахского противостояния. Четырехдневная война «Блицкриг» еще раз показала Азербайджану, что военным путем карабахский конфликт не решить. Об уроках, которые мы должны вынести из сложившейся ситуации, мы поговорили с депутатом Национального собрания НКР Гагиком Багунцем. Агрессия Азербайджана показала, что статус-кво нарушен. Наши дальнейшие действия. Была попытка изменения статуса-кво. Я бы назвал нынешнее статус-кво, выражаясь в терминологии физики, метастабильным состоянием. Это довольно устойчивое состояние, но не основное и не окончательное стабильное состояние. Под стабильным состоянием я понимаю окончательный мирный договор с сохранением нашей государственности, с сохранением закрепленных нашей конституцией территорий. Что касается наших дальнейших действий, постоянно ориентируясь на сохранение и поиск новых союзников на международной арене, проводя комплементарную дипломатию, мы должны, тем не менее, основной упор делать на собственные возможности, на реализацию планов по созданию в финансовом отношении сильного государства. Все это должно быть направлено на дальнейшее укрепление вооруженной современным оружием армии. Трехдневная война, боевые действия в различных местах локальные показали и положительные стороны нашей армии, в частности, дух наших молодых парней, 18-20-летних, объединение нашего народа, единый кулак. Какие уроки мы должны вынести? Наряду с этим положительным у нас есть и, к сожалению, мы констатируем, и минусы. Вот какие уроки мы должны вынести из этой ситуации? Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, самым главным уроком было то, что нам удалось сохранить победоносный дух предыдущей войны. Практически все население в едином порыве встало на защиту Родины. Но есть такая американская поговорка, что добрым словом и пистолетом Кольт можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. Я хотел бы несколько перефразировать эту поговорку, сказать, что необычайно высоким боевым духом наших солдат и офицеров и современной военной техникой можно добиться гораздо большего, чем одним только боевым духом. Мы не должны забывать о военно-технической компоненте нашей будущей победы. Тем более в 21 веке... Понятно, что без современного оружия очень сложно вести боевые действия. Безусловно, и это четырехдневная война показала, что война носила в большей степени технологический характер применением все более современных видов оружия. Мы должны быть готовы и к противостоянию используемой агрессии военной техники, и готовы нанести сокрушительный удар имеющимся у нас на вооружении военными средствами. А для этого надо мобилизовать все свои ресурсы. Укрепление нашей армии на вооружение ее как можно более современными средствами. Есть хороший пример Израиля. Небольшая страна, но никто и близко не может подойти. С Израилем все считаются. Что нам необходимо делать, чтобы с Арменией тоже считали, чтобы Армения стала сильной именно в плане вооружения? Армения в 80-х годах наследовала от Советского Союза очень высокий научно-технический потенциал. По сравнению с нынешним Израилем, который фактически с нуля начинал и на сегодняшний день имеет полную возможность обеспечить и свои вооруженные силы современной военной техникой, и продавать по всему миру на 6 миллиардов долларов военной техники, близкий, по крайней мере, результат могла бы иметь Армения, если бы действительно в этом направлении велась бы целенаправленная работа. Мы рассчитывали на то, что Россия обязана обеспечить нас все время более современными видами оружия. В один момент этот миф, очень нас успокаивающий, устраивающий, лопнул как мыльный пузырь. Как отметил депутат Национального собрания, не надо искать в лице России врагов. У нее свои интересы, а мы должны руководствоваться своими интересами и рассчитывать на собственные силы. В настоящее время выясняются обстоятельства взрыва в пассажирском автобусе номер 63, прогремевшего поздно вечером 25 апреля в Ереване. Говорить о версии теракта пока рано, об этом заявил находящийся на месте происшествия начальник пресс-службы полиции Армении Ашот Агарунян, отвечая в ходе брифинга на вопрос о муссируемых в сети слухах. По его словам, другой информацией он на данный момент не владеет. Напомним, вчера в 21:51 по местному времени в службу спасения МЧС Армении поступил звонок о том, что возле дома 11 по улице Алабяна в Ереване прогремел взрыв в пассажирском автобусе, есть пострадавшие. По уточненным данным Следственного комитета Армении, в автобусе на момент взрыва находились 9 человек. В результате инцидента погибли двое, шестеро пострадали, были госпитализированы. Водитель автобуса остался живым. И о погоде. В среду 27 апреля на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, местами град. Ветер юго-западный 2,7, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 8-13 ночью, днем 17-22 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.